Прорыв не удался, но вы снова вышли сухим из воды. Я очень торопился из Парижа сюда, к театру боевых действий. Уже твердо знал, что вы — это вы, и отлично понимал, насколько вы опасны. «Могли бы отправить телеграмму», — проворчал Мизинов. «Какую, ваше высокопревосходительство? Журналист Девре Анвара Фенди? Вы бы решили, что Фандорин сошел с ума. Вспомните, как долго мне пришлось излагать вам доказательства. Вы никак не желали расставаться с версией об английских происках. А генерал Соболев, как видите, и после моих пространных объяснений все еще не убежден». Соболев упрямо покачал головой. «Мы дослушаем вас, Фандорин, а потом дадим высказаться Шарлю. Разбирательство не может состоять только из речи прокурора». «Благодарю, Мишель», — коротко улыбнулся Девре. «Как говорится, друзья познаются в беде». «Один вопрос для господина прокурора. Почему вам вообще взбрело в голову меня подозревать? Первоначально удовлетворите мое любопытство». «Ну как же», — удивился Раст Петрович, — «вы проявили такую неосторожность. Нельзя же до такой степени бравировать и недооценивать противника. Стоило мне первый раз увидеть вашу подпись в ревю «Паризьен», Девре, и я сразу вспомнил, что наш главный оппонент, Анвар Эфенди, по некоторым сведениям, родился в боснийском городе Хевраис. Девраис? Хевраисский. Это, согласитесь, слишком уж прозрачный псевдоним. Это, конечно, могло оказаться случайным совпадением, но так или иначе выглядело подозрительно. Должно быть, в начале вашей журналистской деятельности вы еще не предполагали, что маска корреспондента может вам понадобиться для акций совсем иного рода. Я уверен, что вы стали писать для парижской газеты из вполне невинных соображений. Давали выход вашим незаурядным литературным способностям, а заодно пробуждали в европейцах интерес к проблемам Турецкой империи и в особенности к фигуре великого реформатора Медхат-паши. И вы неплохо справились с задачей. Имя мудрого Медхата фигурирует в ваших публикациях не менее полусотни раз. Можно сказать, именно вы сделали Пашу популярной и уважаемой личностью во всей Европе и особенно во Франции, где он, кстати, сейчас и пребывает. Варя вздрогнула, вспомнив, как Девре говорил о горячо любимом отце, живущем во Франции. Неужели это правда? Она в ужасе взглянула на корреспондента. Тот по-прежнему сохранял полнейшее хладнокровие, но его улыбка показалась Варе несколько вымученной. «Кстати говоря, я не верю, что вы предали Медхат-пашу», продолжал титулярный советник. «Это какая-то тонкая игра. Сейчас, после поражения Турции, он вернется назад, осененный лаврами страдальца, и снова возглавит правительство. С точки зрения Европы фигура просто идеальная. В Париже его просто носят на руках». Фандорин дотронулся рукой до виска, и Варя внезапно заметила, какой у него бледный, усталый вид. «Я очень торопился вернуться, но 300 верст от Софии до Германлы у меня заняли больше времени, чем 1500 верст от Парижа до Софии. Тыловые дороги — это неописуемо. Слава богу, мы с Лаврентием Аркадьевичем успели вовремя. Как только генерал Струков сообщил, что его превосходительство в сопровождении журналиста Девре отбыли в Сан-Стефано, я понял. Вот он, смертельный ход Анвара Эфенди. Не случайно и телеграф перерезан. Я очень испугался, Михаил Дмитриевич, что этот человек сыграет на вашей лихости и честолюбии, уговорит вас войти в Константинополь». «И что же вы так перепугались, господин прокурор?» — иронически спросил Соболев. «Ну, вошли бы русские воины в турецкую столицу, так что с того?» «Как что?» — схватился за сердце Мизинов. «Вы с ума сошли! Это был бы конец всему!» «Чему всему?» — пожал плечами Ахиллес, но Варя заметила в его глазах беспокойство. «Нашей армии! Нашим завоеванием России!» — грозно произнес шеф жандармов. «Посол в Англии, граф Шувалов, передал шифрованное донесение. Он собственными глазами видел секретный меморандум Сент-Джемского кабинета. Согласно тайной договоренности между Британской и Австро-Венгерской империями, в случае появления в Константинополе хотя бы одного русского солдата, броненосная эскадра адмирала Горнби немедленно открывает огонь, а австро-венгерская армия переходит сербскую и русскую границы. Так-то, Михаил Дмитриевич. В этом случае нас ожидал бы разгром намного страшнее крымского. Страна истощена плевненской эпопеей, флота в Черном море нет, казна пуста. Это была бы полная катастрофа.